темно-голубое маленькое платье с оголенными плечами и широкой юбкой от пояса. В нем можно передвигаться лишь мелкими шажками. Иначе легкая, почти невесомая ткань при любом резком движении или порыве ветерка взмывала вверх, в чем Наташа уже успела неоднократно убедиться. И теперь она с ужасом представляла, как поведет себя это платье, когда его хозяйке придется танцевать. Машина тем временем свернула на обсаженную липами аллею, и вскоре они подъехали к высокой, метров три, кирпичной стене, окаймляющей огромный особняк с круглым, как в обсерватории, куполом. На заасфальтированной, обнесенной чугунной решеткой площадке скопилось десятка три разномастных автомобилей. Наташа обеспокоенно посмотрела на Егора. «Послушай, а как мы уедем отсюда? Тебе ведь выпить придется». «Без проблем, я пью только в компании друзей, а здесь, считай, на службе. А что касается остальных гостей, так о них у меня голова не болит». Егор отогнал машину на стоянку, взял Наташу под руку и подвел к калитке, врезанной в массивные металлические ворота. Нажал на кнопку звонка. Охранник выглянул в небольшое, круглое, наподобие иллюминатора, окно. «Смотри-ка, пули непробиваемые», — успел прошептать Егор. Калитка распахнулась, и перед ними появился высокий крепкий парень. Справился по списку, что они в числе приглашенных, и пропустил внутрь ограды. Оказывается, метрах в пяти от наружной стены была еще одна, несколько ниже первой, но с такими же воротами и окном-амбразурой. «Черт бы побрал этого стервеца!» — выругался Егор. «Противотанкового рва не хватает и навесного моста, да еще парочки снайперов на крыше. А то, что в стенах телекамеры, и ежу понятно». «Ничего, Пеликаша, в свое время дворец Амина взяли, и с этой шарадой подавно справимся». Наташа остановилась на мгновение и прошептала потрясенно: «Значит, после госпиталя тебя сразу туда направили?» «Тсс», — прошепел Егор, — «ворота открываются». На втором пропускном пункте процедура сверки повторилась, и Егор не выдержал. «У тебя, случайно, фотографий всех приглашенных в анфас и в профиль не имеется?» Охранник словно не расслышал, показал им на калитку, и гости наконец-то очутились на территории парка, окружающего массивный четырехэтажный дом из красного и белого кирпича, со стрельчатыми окнами и галереей, опоясывающей по второму этажу все здание. «Да», — Егор замедлил шаг, — «похоже, он порядочную часть леса, не меньше 20 гектаров, оттяпал. Интересно, кто ему разрешение на застройку в таких размерах и на таких площадках выдавал? К тому же в заповедной зоне. Еще одна неслабая задачка для Монина и его ребят». «Егор», — прошептала Наташа, — «я такое лишь в зарубежных фильмах видела». Он покосился на нее. «Стоит только захотеть, и станешь здесь царицей. От Люськи он вмиг избавится, а при его нынешних доходах именно такая, как ты, и нужна. Жена-красавица, машина-загляденье, хата, какой ни у кого нет. Но он знает, что я твоя жена». Егор поморщился. «Наташа, это всего лишь игра, и я не имею на тебя никаких прав, а ты никаких обязанностей. Разве я могу тебе что-то навязывать?» «А ты не навязываешь. Ты наступаешь мне на горло и вынуждаешь поступать, как твоей душе угодно». Егор обнял ее за талию, чмокнул в щеку и рассмеялся. Вот, оказывается, как выглядят семейные разборки. Навстречу им уже поспешал Пеликан и в следующую секунду втерся между ними, дружески обнял за талией и повел к дому. Загорелая лысина едва возвышалась над Наташиным плечом, и она выругалась про себя, и крайне неприлично, что позволяло себе лишь в экстремальных ситуациях. Поляна была перед домом полна гостей, и опять Наташа сравнила увиденное с зарубежными фильмами. Пеликанов привыкал жить по европейским стандартам. Правда, гости их явно не придерживались. Дамы были массивнее фигурами, а их спутники одеты по принципу «по жаре и так сойдет». Пеликанов подвел Наташу и Егора к высокому худощавому мужчине, чей возраст выдавала лишь седая с короткой стрижкой голова и чуть поблекшие голубые глаза. Они с Егором крепко обнялись. Наташа поняла, это и есть легендарный Василий Михайлович. Егор представил Наташу, и Василий Михайлович с одобрением посмотрел на нее. «Ну, Егорка, я твою жену еще от ворот заметил и оценил. Смотри, не упусти ее, с тебя ведь станется». «Пусть только попробует упустить», — улыбнулась Наташа и прижалась щекой к плечу Егора. Подошли Степанок и Гудмонин, несмотря на жару, оба в темных костюмах. Их сопровождала пышная дама в ярком платье с рюшами, оказавшаяся женой Монина. Звали ее Екатериной Алексеевной. Она страшно всех и всего смущалась, и когда мужчины, спросив разрешения, удалились на несколько минут, уже ни на шаг не отходила от Наташи. Но она была этому рада. В течение четверти часа, в которое вылились эти несколько минут, Наташа получила исчерпывающую информацию обо всех присутствующих. Похоже, Егор не ошибся. Пеликан собрал здесь все, так сказать, высшее общество Тихореченска. А вскоре гостей пригласили во внутренний дворик, где они расселись за столики вокруг бассейна, на которых стояли карточки с фамилиями приглашенных. За одним столом с Егором и Наташей очутились Степанок и высокая, плоскозадая и плоскогрудая дама в черном облегающем платье с таким низким вырезом на спине, что невольно возникал вопрос, а что-нибудь из белья присутствует на этой стиральной доске или нет. Дама, не обращая никакого внимания на Наташу, тут же принялась напропалую флиртовать с Егором. Она вспоминала каких-то общих знакомых, хохотала даже при слабом намеке на шутку, хватала его за руку и постоянно забывала ее отпускать. Наташа тихо забавлялась, наблюдая за попытками Егора освободиться от цепких и когтистых лапок, чтобы взять бокал с легким вином, вилку или нож. Шустрые официанты из поплавка сновали между столов, заменяли грязные приборы на чистые, подливали вино и предлагали все новое и новое блюдо. Доктор тоже был приглашен. Его столик стоял почти напротив, по другую сторону бассейна. И Наташа, от нечего делать, следила за процессом обхаживания полногрудой блондинки в оливковом комбинезоне. На этот раз доктор действовал с большим успехом и скоро полностью завладел вниманием своей дамы. Пеликан, или как он не приминул напомнить собравшимся, предприниматель Леонид Андреевич Пеликанов умело и решительно управлял торжеством. Ничто пока не омрачало праздник. Все шло по тщательно разработанному сценарию. За здравные речи, Степанок и Егор тоже внесли свою лепту, вручение подарков, песни, исполненные казачьим хором в честь юбиляра, его ответное слово. Улучив момент, Степанок прошептал, кивнув в сторону хозяина. «Смотри, как светится от счастья, ублюдок. Хотел бы я посмотреть, как он чуть позже засветится». Объявили начало танцев, и дама, напротив, призывно посмотрела на Егора, но тот улыбнулся в ответ. «Извини, Марина, но первый танец я всегда танцую с женой». Он вывел Наташу из-за стола, и они прошли на асфальтированную площадку, очевидно, для этих целей и предназначенную. Группа музыкантов из поплавка честно отрабатывала свой хлеб, а молодой человек, солирующий в отсутствие певички-сиротки, обладал, на удивление, не только музыкальным слухом, но и приятным голосом. Все было хорошо, только Егора будто подменили. За весь танец он не промолвил ни единого слова, даже из вежливости. А всегда такие теплые руки неподвижно лежали на ее талии, глаза смотрели поверх Наташиной головы и были холодными и равнодушными, словно танцевал он не с женщиной, а с пластмассовым манекеном. И куда вдруг подевалось его намерение изображать счастливого супруга? Музыка смолкла. Егор взял Наташу под локоть и повел к столику. Но не успели они пройти и половину пути, как певец запел вновь. И теперь уже Наташа развернула своего партнера и увлекла его в гуще танцующих. Стараясь скрыть разочарование от предыдущего танца, она тесно прижалась к Егору и позволила себе несколько раз ласково пробежаться пальцами по его спине. и сразу же почувствовала, как его руки дрогнули и легли чуть ниже ее талии. Воодушевленная ответным шагом, Наташа обняла Егора за шею и прижалась щекой к его щеке. И задохнулась от волнения. Зачем она так долго сдерживала себя, так долго отказывалась от прекрасных ощущений? Зачем дурила себе голову, запрещала себе думать о желанном, любимом мужчине?